Глава 21. Кристен устало растянулся в ванной и блаженно прикрыл глаза. Мышцы немного выкручивало после перегрузок, и под закрытыми веками нет-нет да вспыхивали радужные точки, но это были мелочи. Он ни на мгновение не пожалел, что без положенного по регламенту перерыва пересаживался с одной скоростной магистрали на другую. Спешил домой. К жене, к любимой, по которой безумно соскучился. 20 дней не видел Эвелину, а истосковался так, словно год пролетел в разлуке. Вернувшись утром, узнал, что разминулся с супругой буквально на полчаса. Первым желанием было послать за нею в реабилитационный центр, но потом передумал. Слишком утомлен был и понимал, что ему нужен отдых. «Как раз до ее возвращения посплю и сил наберусь», – размышлял Кристен, и предвкушающая улыбка коснулась его губ, когда он представил сегодняшнюю ночь. Как будет встречать его любимая супруга, как доказывать, насколько сильно соскучилась по нему. Эротичные картинки сменяли одну за другой, распаляя желание мужчины, и осознав, что он потянулся рукой к эрегированному члену, Кристен мотнул головой. «Твою ж в бездну!» Процедил сквозь зубы. Первым делом, выйдя из купальни, приказал подать завтрак, и не успел одеться, как лакей известил, что прибыла его матушка. «Какой неожиданный сюрприз!» усмехнулся Кристен, выходя из своих покоев. Зевнув, уже представлял, как скучающий будет выслушивать последние сплетни королевства, и мысленно костерил привычку матери навещать его сразу после возвращения из поездок. Когда тепло поприветствовав родственницу, услышал не просьбу, а требование сопроводить ее в его кабинет. «Все свои новости ты можешь изложить мне за завтраком». Отмахнулся Кристен, но Трея Бенедикто, сузив глаза и сжав губы так, что те побелели, схватила его за руку. «Сын, ты не понял? Нам необходимо поговорить, и я уверена, что этот разговор ты сам предпочтешь оставить конфиденциальным». Удивленно вздернув брови, Кристен приглашающим жестом велел матушке следовать за ним и уже в кабинете, усевшись за стол, сложил руки на груди. «Итак, что за срочность в уединении?» «Кристен», — начала Трея Бенедикта, осеклась и со словами «Я сейчас», едва ли не выбежала за дверь. Вернулась быстро, поставив на стол перед сыном плетеный короб. Достала наручи и протянула их Кристену. «Прежде чем я начну, надень их». Велела и, заметив, как потемнел взгляд сына, добавила: «Пожалуйста, то, что я тебе расскажу, наверняка вызовет всплеск негативных эмоций, а я не хочу, чтобы на месте этого прекрасного дома осталось пепелище». Кристен мрачно посмотрел на мать, которая так и не опустила руки с наручами и, все-таки решившись, забрал их. Два браслета из редчайшего сплава надевали подростки с сильным даром эфириев. Все ради безопасности. Наручи блокировали силу и не позволяли ей вырваться в пике эмоций. Застегнув на запястьях ободки, посмотрел выжидающе на мать. «Довольно?» «Кристен!» Трея Бенедикта сжала ладони в кулаки, отступила от стола и начала ходить по кабинету. «Ты прекрасно знаешь, что я была против твоего брака. Не раз предупреждала тебя, что это... эта девушка тебе не ровня, и в ней не заложено должное воспитание, и нет понятия, как должна, нет, обязана вести себя жена главы рода». «Ближе к делу, матушка», — скучающе произнес Кристен, и это разозлило женщину. «Хорошо», — процедила она. «Ты прекрасно знаешь, какие сплетни крутятся вокруг твоей персоны, благодаря твоей женушке, благодаря ее встречам с этим выродком. Но ты постоянно закрывал глаза на ее шашни с этим мужиком. И к чему это привело?» «К чему?» Кристен, чувство неладное, сел прямо, выжидательно глядя на мать. «К тому, что она перешла все границы!» Взвизгнула Трея Бенедикта, отчего Кристен поморщился. «Многовато пафоса, тебе не кажется? Есть что сказать, говори прямо. Нет, пошли завтракать». «Боюсь, сын, ты надолго потеряешь аппетит», — скривилась Трея Бенедикта. «Твоя женушка, пользуясь твоим отсутствием, встречалась со своим любовником. Как тебе новость?» «Чушь!» Равнодушно пожал плечами Кристен, хотя в душе начал закручиваться шторм тревоги. «Нет, сын, увы, ты ошибаешься. Эвелина всем сказала, что поедет на курсы от центра, а сама умчалась в соседнее королевство. В городе Зинцербург остановилась в гостинице, где и провела время в объятиях со своим любовником». «Что ты несешь?» – вскинулся Кристен, вскакивая на ноги. «Помолчи, сын!» Властно оборвала его Бенедикта. «Я знала, что ты мне не поверишь. Знала! Эта гадина завладела твоим сознанием настолько, что ты перестал доверять собственной матери. Только она на первом месте. Ни род, ни обязанности главы, ни я, а эта девка. Но я специально наняла соглядатая, и теперь у меня есть доказательства». С торжеством, глядя на сына, выпалила женщина. Кристен так и стоял, нависнув над столом. Грудь тяжело вздымалась, руки сжимались в кулаки, а в голове набатом стучала мысль: «Не верю». «Я специально просила тебя подарить мне эфирограмм. Пластинки, на которые можно записывать информацию. Знала, что мне пригодится. Вот здесь...» Бенедикта указала пальцем на стоящий на столе плетеный короб. «Все улики. Соглядатай высшего ранга отлично выполнил свою работу. Ты сам увидишь, как твоя женушка любезничает с любовником, причем не скрываясь. Она была уверена, что в другом королевстве ей нечего опасаться». Выплюнула последнюю фразу Бенедикта и, взметнув юбками с гордо вскинутым подбородком, покинула кабинет сына. Матушка Кристина была отнюдь не глупа и понимала, что реакция сына может быть страшной, поэтому и приготовила наручи, но еще заранее вызвала его друга, с которым ее сын дружил с детства. Распорядившись, чтобы как только прибудет Трелл Айгвард, сопроводили его к ней в гостиную, устроилась на тахте. Довольно улыбка блуждала на ее губах, пока она наблюдала, как горничная расставляет все необходимое для чаепития на маленьком столике. Сожалела ли она? Промелькнула ли хоть раз мысль, чтобы отступить? Нет. Потом, через время, она поймет, что натворила. Поймет, какую боль причинила своему ребенку. Но сейчас душа Бенедикты пела торжествующий гимн. А сердце трепетало от триумфа. Она всей сущностью ненавидела Эвелину, считала ее выскочкой, которая неведомым образом поймала в свои развратные сети ее сына, сбив того с пути. «Трелл Айгвард прибыл», – оповестил лакей, пропуская в гостиную высокого шатена. «Трея Бенедикта», – улыбнулся мужчина, направляясь к поднявшейся на ноги женщине. «Рад вас видеть, но что за спешка? Что могло случиться? Мне передали вашу просьбу незамедлительно прибыть и, честно говоря, встревожили этим», – улыбался Айгвард. «Милый мой», – вздохнув, Бенедикта силой указала мужчине на соседнее кресло. «Только тебе я могу довериться. Ты верный друг и надежный соратник моего сына, и полагаюсь на тебя. Кристину будет очень нужна твоя помощь, чтобы не сотворить того, о чем впоследствии пожалеет. А новости у меня такие». Дверь кабинета давно закрылась за матерью, а Кристен никак не мог себя заставить открыть злосчастный короб. Он смотрел на него, но перед глазами стоял образ Эвелины. Серо-голубые, лучащиеся теплом и обожанием глаза, губы, шепчущие слова любви. «Бред!» – мотнул он головой. «Не может! Не может этого быть!» – сказал уверенно, стараясь убедить себя, и потянулся к коробу. Достал упаковку с пластинами для эфирограмма и, сглотнув, положил их обратно. Медленно достал аппаратуру, установил, настраивая, задернул плотно шторы. Понимая, что оттягивает момент, разозлился сам на себя. Уже более решительно вставил первую пластину в эфирограмм и застыл, глядя, как в расплывшемся облаке эфира возникает объемное изображение. Соглядатай, нанятый матерью, фиксировал происходящее издалека. Но спутать или обознаться Кристен не мог. Это была его жена, его любимая. Эвелина сидела за столиком в незнакомой ресторации и улыбалась, глядя на ненавистного ему Вистера. При этом тот держал ее ладони в своих, мягко поглаживая, сжимая, лаская ее руки. Покачнувшись, Кристен отступил на шаг от эфирограмма и закрыл глаза. Мотнул головой. «Все можно объяснить», — твердо произнес сам для себя. «У нее точно будут объяснения и доказательства». Тяжело дыша, достал остальные пластины и, загружая их в эфирограмм, заметил, как дрожат руки. Он старался взять под контроль тот ураган чувств, который грозил смести все на своем пути. Но то и дело глаза застилала пелена ярости, а сердце сжималось от страха и предчувствия надвигающейся беды. Серое облако эфира заклубилось и мягко разослалось по полу, в то время как луч эфирограмма проецировал над ним новые объемные изображения. Иногда прорывался звук, и кабинет наполнялся шумом чужих голосов и проезжающих по улице феркатов, когда соглядатай вышел из ресторации, фиксируя, как Эвелину, обняв за талию, ведет Вистер. Кристен надсадно, рывками втягивая в себя воздух, всматривался в родное, любимое лицо, в глаза, которые с теплотой смотрели на другого. Стиснул зубы, когда его любимая супруга, запрокинув голову, смеялась, а ее любовник удерживал Эвелину в объятиях, еще ближе притягивая к себе. Мелькающие картинки разрывали сердце, приносили адскую боль. Но Кристен не отводил взгляда ни на мгновение. Вот парочка подходит к гостинице и скрывается за ее дверьми. «Как вы велели?» Луч эфирограмма спроецировал мужское чуть полноватое лицо, и Кристен мгновенно понял, что видит перед собой нанятого матерью соглядатая. Тот равнодушно смотрел вперед, отчитываясь о работе. «Подобраться к паре ближе, увы, не получилось. Иначе бы меня заметили. Конечно, я понимаю, вам нужны веские доказательства, поэтому я нанялся в штат гостиничного персонала. Таким образом, я мог приблизиться к номеру, указанной вами Треи, и узнать некоторые подробности, которые точно уличают женщину в измене. Мне удалось услышать довольно интересный разговор данной пары. В нем женщина смеялась, вспоминая, что муж называет ее, цитирую, «идиотским прозвищем Льяна». Она же в ответ называет мужа Ронхан. Такие слова для обращения друг к другу довольно редкие, и я предполагаю, они служат прямым доказательством. Также дальше Кристен уже не слушал. Не мог. «Льяна, моя любимая, нежная, душа моя!» Это был удар. В самое сердце, которое разрывало от боли, от невыносимого чувства, что его предали, раздавили все лучшее, светлое, саму жизнь. «Как ты могла?» Захрипел Кристен, падая на колени. «Благостные! Как она могла?» Взревел, швыряя, что попадалось под руку. Что было дальше, Кристен впоследствии помнил лишь урывками. Эфирограмм, полетевший в стену. Что-то рушилось, разбивалось. Друг детства, появившийся из ниоткуда. И стакан с огненным кортейским, который он подносил губам, выпивая залпом обжигающую жидкость.